На сайте «Патриотический фронт» выставлено 6 марта воззвание Управления по делам молодежи и учащихся ЦК Антиимпериалистического Национально-демократического фронта в адрес учащейся молодежи Южной Кореи, в котором отмечается: «Вся Южная Корея охвачена пламенем всенародной акции за отставку Пак Кын Хе, которая нарушила Конституцию и установила новый рекорд преступлений». Согласно мартовскому плану борьбы Национального студенческого политического собрания, состоящего из более чем 110 всеобщих студенческих обществ и студенческих организаций, проводятся публичные лекции и распространяются политические декларации, все встали на решительную битву за уничтожение Пак Кын Хе, находящейся в предсмертной агонии. Настало время, когда учащиеся молодежи следует с ответственностью завершить победой акцию со свечами, которую активно развертывали жители всей страны, чтобы добиться окончательного краха Пак Кын Хе и ее окружения. Всем следует активно встать на окончательную битву за достижение импичмента Пак Кын Хе, чтобы снова ярко продемонстрировать дух и порыв учащейся молодежи, кому дорога справедливость, а не справедливость чужда, подчеркивается воззвание.